Есть в нашей огромной стране России один сказочный край. Называют его Урал. Далеко протянулся Уральский край. От холодных ледяных северных мест до жарких южных степей. Долго нужно ехать, чтобы пересечь Урал из конца в конец. Есть в том краю и большие города, и малые селения, а есть и совсем маленькие деревни. Рассыпались такие деревеньки далеко от городов, по берегам уральских рек, а вокруг леса шумят глухие, дремучие. Стоит одна такая деревушка на каменистом берегу реки Сылы. За огородами сразу лес начинается. Летом в лесу ягод и грибов всяких видимо-невидимо. Оттого и название у деревни — Лесное, Грибушина. Живет в этой деревне бабушка Агафья. И сколько же она разных историй знает, и не сосчитать. А истории все затейливые. Не всегда и поймешь, что там придумано, а что и в самом деле-то было. Всамделишные сказки. Вот как называет свои истории бабушка Агафья. Давайте-ка их послушаем. Первая история называется «Морозкина дудочка». Жил у нас в Грибушино паренек один. Кирилка его звали. Мать и отец его померли, и жил он в чужом доме. Еще маленьким стал он пасти коров деревенских. Так его и звали Кирилка-пастушок. Хороший такой парнишка, добрый, приветливый, да работящий. Только любили его в деревне не за это. Любили пастушка за музыку его расчудесную. Уж так играл Кирилка на дудочке, любую музыку умел. Давно это было, после войны. Тогда в нашей деревне даже радио не было. Так этот Кирилка через речку перебирался, чтобы музыку послушать. На том берегу в большом селе радио было. Наслушается по радио московской музыки и нам сыграет. Все помнил. Летом бывало управятся люди в огородах да в поле, соберутся вечером на крылечке и просят Кирилку. «Ну-ка, Кирюша, дай-ка нашинскую. Врагу не сдается наш гордый варяг». «Ой, да ну тебя, Семен. Только и знаешь варяг своего». «Так эти песни-то...» «Давай, Кирюш, душевную какую-нибудь. Про любовь, что не то». «Бабы, все одно на уме». Улыбнется Кирилка, возьмет в руки дудочку. «Ну ладно, сейчас попробую». Прикроет Кирилка глаза и начнет. Играет, а сам весь вытянется за дудочкой своей. Пальчики по дудочке перебирают. Эх, будто и незнакомая музыка, а сердце так вот и тает. Вот однажды зимой, под самый Новый год, собрался Кирилка, как всегда, в большое село концерт по радио слушать. А тут как раз такая пурга закрутилась, ветер снег поднимает, дом от дома не видать. С полудня все по избам сидят, на улицу никто нос не покажет, а сироту кто присмотрит? Ушел Кирилка по льду через речку в снежную метель. Никто его и не хватился. Скатился Кирилка со своего берега, а на льду сугробы. воды глубокие, где б колено, а где и по пояс идти тяжко. А метель не утихает, снегом в глаза метет. Один берег из глаз пропал, а другого не видать. Страшно стало Кирилке. Ох, сил нету. Ох, не выберусь. Так и замерзну тут, на реке. И вдруг... Что такое? Впереди, прямо перед ним, показались на снегу следочки. Частые, маленькие, будто детские. Побрел Кирилка по тем следочкам. И чудно. Кирилкины следы враз снегом заметает, а эти далеко-далеко видно. Шел-шел, да и вышел к высокому сугробищу. А у сугроба ямка в снегу. Забрался Кирилка в ямку, калачиком свернулся. И тут у самого его уха не ветер свистнул, а будто снег захрустел. Поднял Кирилка голову, стоит над ним старичок в белом полушубке, не ежится, будто и мороза никакого нет. Веселый такой, глазки хитрые, и спрашивает: «Ну что, малец, отдышался?» «Да, вроде». «То-то. Не чаял, поди, живым-то остаться?» «Да уж думал, все, пропал». «И по делам тебе. Не ходи, когда я гуляю, снега навиваю. Ни души на воле, ни зверей, ни людишек. Все от меня попрятались, а он, видишь, храбрый какой, гулять отправился».